Глава 15. «Что, 10 вечера?» Анфиса с удивлением посмотрела на часы и хаотично стала вспоминать, как незаметно пролетело время. «Роберт велел 2 дня отдохнуть. Вернулась домой. Потом пришла девушка Юля. После чего я приняла ванну и решила немного поспать». Анфиса встала и посмотрела в окно, где было совершенно темно и почему-то не горели фонари. «Ничего себе, немного поспала», — рассеянно произнесла Анфиса. «Ладно, соберись, тряпка», — сказала она себе и направилась в гардеробную. «Отдохнуть, значит, надо. Хорошо, приказ принят», — громко произнесла Анфиса и замерла ненадолго, чтобы осознать и сосредоточиться на том, куда ей хотелось бы сейчас поехать, чтобы отвлечься от мыслей о работе. Анфиса стояла посреди просторной гардеробной комнаты и автоматически перелистывала вешалки с костюмами, блузками и платьями. В гардеробной был особенный порядок. Это был ее пунктик, вернее сказать, один из пунктиков. Анфиса проводила рукой по ряду одежд, слегка касаясь гладкой ткани костюмов, струящихся шелковых тканей блузок и мягких кружевных деталей платьев. Гардеробная комната была организована до мелочей, словно образец порядка и красоты. Каждая вещь имела свое собственное пространство, четко обозначенное и строго фиксированное положение. Здесь царил идеальный порядок. Вся одежда была аккуратно разложена и разделена сразу по 3 критериям — цвету, материалу и функциональному назначению — верх-низ. Каждое платье висело отдельно от остальных предметов одежды. Каждое пальто занимало свое особое место рядом с подходящими аксессуарами. Каждая рубашка находилась именно там, где ей полагалось находиться согласно строгим правилам классификации. Здесь также находились разнообразные приспособления для хранения вещей. Вместительные органайзеры разных размеров, аккуратные деревянные вешалки с удобными прищепками, прозрачные пластиковые коробки и удобные плетеные корзинки. Анфиса присела на небольшой мягкий пуф посередине этой идеальной комнаты. «Столько одежды, обуви, а надеть некуда. Учеба, учеба, потом работа, работа, работа». Ее мысли затуманились, воспоминания всплыли сами собой. Было ли вообще такое время, когда она позволяла себе расслабиться? Она напряженно попыталась вспомнить тот день, когда была свободна от забот и суеты, когда забывала обо всем и наслаждалась моментом. Но память молчала. Ничто не приходило на ум, кроме этой постоянной гонки вперед, словно бегущего марафона без финиша. «Да, я действительно и не помню, когда в последний раз отдыхала». Анфиса опустила голову, обхватив лицо руками. Так было далеко не всегда. В детстве Анфиса верила, что жизнь состоит исключительно из прекрасных моментов. Кажется, у нее было все, как у обычных подростков, только немного успешнее. Поэтому она никогда не сомневалась в том, что в этой жизни она всего достигнет легко и играючи. Все изменилось в один страшный зимний вечер. На новогодние выходные Анфиса и родители уезжали в лес, там была дача. Немного странное, но удивительное место. Большой деревянный дом стоял посреди деревьев, огороженный высоким забором. Отец всегда приговаривал, что как только ей исполнится 20, она поймет, что это за ценное место. «И зачем ждать 20 лет?» — думала тогда Анфиса. Ей сейчас все нравилось. Это был ее сказочный мир, в котором были лесные звери, травы, птицы. Особенный мир, оторванный от городской суеты. В этом доме всегда было тихо, спокойно и как-то по-особенному уютно. Глядя вокруг себя, девочка ощущала полное удовлетворение и радость. Здесь царила особая атмосфера волшебства. Здесь не слышалось шума города. Никто не мешал наслаждаться природой и дышать свежим воздухом. Этот маленький уголок мира стал частью самой души маленькой Анфисы. Лесные тропинки, хруст снега под ногами, аромат сосновой хвои и звук птичьих голосов наполняли ее сердце чувством покоя и умиротворенности. Анфиса чувствовала себя свободной и счастливой именно здесь. Бывали ситуации, когда Анфиса обращалась к своим родителям с просьбой отпустить ее хотя бы на один день на дачу. И вот тут начиналось нечто совершенно необъяснимое. Едва услышав просьбу дочери, взрослые мгновенно обменивались друг с другом каким-то особенным взглядом, словно понимая друг друга без слов. Затем молча приступали к сбору вещей и уже через несколько минут загружали все необходимое в автомобиль. После этого семья незамедлительно отправлялась прямиком в лес, к своей любимой даче. Анфису каждый такой случай неизменно поражал и одновременно восхищал. Ведь она прекрасно осознавала, насколько непросто бывает людям найти свободное время посреди рабочей недели или вовсе получить разрешение начальства на внезапный отъезд. Однако, сколько бы трудностей ни возникало перед родителями, они ни разу не отказались от поездки и не перенесли ее на следующий день. Стоило лишь девочке выразить свое желание съездить на природу, как родители немедленно откликались и устремлялись туда же вместе с ней. Таким образом, заветное пожелание маленькой девочки моментально становилось важным семейным мероприятием, которое выполнялось неукоснительно, несмотря ни на какие препятствия. Родители проявляли невероятную чуткость и понимание, хотя с возрастом Анфиса стала понимать, что все было совсем неспроста. И вот в очередные новогодние праздники их семейный джип уверенно ехал по заснеженной дороге в направлении лесного дома. Все произошло быстро и неожиданно. Джип резко дернулся в сторону, потеряв управление, и стал кувыркаться по льду, будто невидимая сила намеренно хотела раздавить машину в лепешку. Удары были настолько сильными, что, казалось, мир вокруг рушится и теряет свою устойчивость. Анфиса даже сейчас, спустя много лет после трагедии, все еще не могла точно объяснить себе, что именно тогда произошло. Отец еще был жив. Он, хрипя и выплевывая кровь, дотянулся до Анфисы, сорвал со своей шеи цепочку с кулоном и вложил ей в руку. Определенно этот жест означал нечто большее, чем просто передача украшения. Это была попытка передать нечто ценное, нечто большее, чем знак любви. «Быстро беги в дом, там ты все узнаешь. Быстро! Дорогу тебе укажут!» Из последних сил произнес он, и какая-то неведомая сила мягко вытолкнула Анфису из машины. В ту же секунду раздался оглушительный взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой пламени. Гулкая ударная волна пронзила воздух, раскатившийся громоподобным ревом над головой. Последовал мощный оглушительный взрыв, наполненный ярким пламенем, вспыхнувшим прямо перед глазами. Машину швырнуло высоко вверх. Она перевернулась несколько раз в небе, моментально обратилась в огромный пылающий огненный шар. Яркое пламя ослепило Анфису. Звук взрыва, отражаясь эхом, усилился многократно. Сердце девочки бешено колотилось, пульсируя болью в ушах и отдаваясь гулким стукам в голове. Она стояла ошеломленная лишь долю секунды. Затем, следуя отцовскому наказу, Анфиса быстро сорвалась с места и побежала прочь, подчиняясь какой-то загадочной, непостижимой силе, совершенно непонятному импульсу, словно кто-то незримый властно тянул ее вперед, указывая путь. Тогда Анфиса совершенно потеряла ощущение времени. Точно сказать, сколько часов или минут минуло с тех пор, когда напуганная девочка оказалась в доме, было невозможно. Ее мысли путались, воспоминания казались смутными и неясными. Она пыталась сосредоточиться, но образы расплывались перед глазами, превращаясь в пугающую мешанину событий и ощущений. Она вообще не помнила, каким образом попала в родной дом. Внутри нее нарастало чувство тревоги, будто бы реальность начала размываться, уступая место и реальности происходящего. Было трудно поверить, что это действительно происходит с ней сейчас, а не является лишь ужасным сном, который вот-вот должен прерваться. Ее сознание металось от одной версии к другой, пытаясь найти рациональное объяснение всему этому. Но страх постепенно пересиливал попытки рассуждать здраво, заставляя ее сомневаться абсолютно во всем, что окружало ее теперь. Этот неизвестный мир вокруг Анфисы уже почти совсем перестал восприниматься ею как реальный. Постепенно крепла мысль, что вся эта ситуация была всего лишь нелепым сновидением, страшным ночным кошмаром, от которого скоро удастся проснуться. «Так, стоп!» Анфиса подняла голову, возвращаясь из глубин собственных мыслей обратно в реальность. Она буквально вырвалась из паутины воспоминаний, чувствуя нарастающее напряжение внутри себя, и решительно встала с пуфика. «Отвлечься от работы — первостепенная задача», — проговорила она громко. Анфиса выбрала эффектное платье насыщенного апельсинового оттенка, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Яркий цвет платья добавлял ей очарование, создавая праздничное настроение и настраивая на позитив. Уже на выходе из квартиры она остановилась перед зеркалом в прихожей, чтобы критически оценить свое отражение еще раз. Ее взгляд скользнул мимо отражения на полочку, где лежал кнут. На рукояти призывно вспыхнули инкрустированные драгоценные камни, и Анфиса быстро обмотала артефакт вокруг своей тонкой талии, мгновенно преобразовав грозное оружие в стильный элемент одежды, придающий образу особый шарм и стиль. Уже через несколько минут она сидела в ночном клубе, довольно уютном месте, атмосфера которого располагала к расслаблению. Интерьер был выдержан в приглушенных тонах, создавая ощущение камерности и интимности пространства. Анфиса редко наведывалась сюда. Обычно она старалась слиться с толпой и стать невидимой среди окружающих. Она надевала простую, неприметную одежду, предпочитая находиться в тени. Устраиваясь в укромном уголке зала, Анфиса заказывала себе несколько прохладительных напитков и наслаждалась приятной музыкой, разглядывая гостей клуба, тихо подтягивая коктейль. Сегодня все складывалось иначе. Ее привычное местечко оказалось уже занятым кем-то другим, вынуждая выбраться из зоны комфорта и устроиться прямо на металлической лестнице, ведущей куда-то вверх. Именно там она и расположилась, держа бокал в руке и оглядываясь вокруг. Такой выбор совершенно не радовал ведьму, поскольку теперь ее фигура привлекала внимание гораздо сильнее обычного. Молодые парни и мужчины бросали заинтересованные взгляды. Некоторые даже пытались завязать разговор, вызывая у Анфисы легкое раздражение. «Какая глупость вырядиться в это платье!» — мысленно упрекнула себя Анфиса. Платье, словно яркие насыщенные лепестки экзотического цветка, привлекали внимание противоположного пола. Оно притягивало внимание, подобно яркой бабочке, сразу выделяя Анфису в толпе посетителей. Вместо того, чтобы насладиться вечерним отдыхом, ведьма чувствовала дискомфорт от постоянного внимания. «Сейчас еще 15 минут и домой», — только подумала Анфиса, когда